Эффекты. Телепорт. Класс. Эпический. Примечание 1. При развитии данного заклинания будут появляться модификаторы, которые позволят настроить его. Примечание 2. Не стоит думать, что при изучении заклинания ты сразу сможешь прыгать по всей планете и собирать редкие ингредиенты или охотиться за сокровищами. Для этого потребуется немалый уровень освоения не только данного заклинания, но и значительное повышение своего уровня владения пространством. О, то есть кто-то уже пытался применить его для разного рода махинаций, естественно, причем в некоторых случаях вполне успешно, а вот в большинстве других, когда маги пытались прыгнуть выше головы, то иногда застревали в стенах, подобно игрокам из старых игр. Забавное зрелище, хи-хи-хи, какой-то уж очень нехороший смех, даже жутковатый немного. 2. Смещение. Описание. Телепорт не может перемещаться предметы, которые не соприкасаются с тобой, однако на это способно смещение. Интересное и довольно сложное заклинание пространственной магии высшего уровня. С его помощью можно перемещать предметы в определенных пределах. В отличие от переноса работает почти мгновенно и имеет куда больше возможностей. Чем больше предмет, тем больше потребуется энергии на перемещение, однако при желании можно даже сместить Луну в небе. Эффекты. Смещение. Класс. Эпический. Примечание 1. Луну сместить можно, но это потребует огромного количества энергии, которое будет сложно представить даже могущественному чародею, но если у тебя все же получится, то по голове я тебя точно не поглажу, ведь мне придется все возвращать на место. Так что учти, будешь гулять следующие пару лет по просторам Междумирья. Примечание 2. Опять же, заклинание можно использовать и вполне в мирных целях, доставляя грузы между городами. Примечание 3. Стоит учесть, что это заклинание не предназначено для перемещения живых объектов, в том числе и себя самого. Вот тут, я тебе скажу, что зрелище весьма жуткое. Тут не просто в стене застрять, обычно такие умельцы умудряются разбросать себя по кусочкам в определенном радиусе. Так что лучше не пытайся применять это заклинание на себе. А солнце сместить можно, даже не думая об этом. Зная тебя, я ничуть не удивлюсь, что у тебя может получиться нечто подобное. Последствия такого поступка будут столь серьезными, что это сильно навредит не только всем жителям Рини, но и самой планете. Поэтому выброси такие мысли из головы. 3. Портал. Описание. Еще одно весьма известное заклинание, которым владеет значительно меньшее число магов, ведь оно куда сложнее предыдущих, однако более универсальное. С его помощью можно перемещать не только предметы, но и живые организмы, причем не только в пределах одной территории, но и между мирами. Основное количество энергии требуется для создания портала с последующей стабилизацией работы заклинания, а вот на поддержку работы уходит значительно меньше сил, что обеспечивает колоссальное преимущество перед другими заклинаниями. Вот только портал отнюдь не мгновенный, что является серьезным минусом. Потребление энергии также зависит от расстояния между мирами и от размера самого портала. Эффекты. Создание портала. Класс. Легендарный. Примечание 1. Я думаю, что ты давно хотел изучить нечто подобное, ведь это одно из тех заклинаний, которое делает своего обладателя по-настоящему свободным. Примечание 2. Однако свобода понятие очень непростое. Вместе с обретением способности к безграничному перемещению между мирами, можно лишиться жизни, заплутав в Междумирье. Примечание 3. Прежде, чем использовать портал для перемещения между мирами, следует усиленно тренироваться в своем мире. Примечание 4. Да, ты использовал свои заклинания, чтобы перемещаться в Междумирье и в небытии, однако они работают пока недостаточно стабильно и требуют определенной шлифовки, портал же куда более мощный и стабильный вариант в сравнении с ними. Впрочем, выбрать его или нет, решать тебе. Видимо, первая развилка была специальной приманкой, чтобы успокоить меня перед действительно мощной подборкой заклинаний. Каждый из предложенных вариантов не просто хорош, а обязателен к изучению. Если бы можно было сразу изучить их все, то это сделало бы меня настолько сильным и неубиваемым, что можно было бы не тратить опыт из хранилища в экстренных случаях. Телепорт, я думаю, что это мечта чуть ли не каждого человека, никакой зависимости от транспорта, никто не сможет тебя ограничить. Ты волен перемещаться куда угодно, хоть на Луну, лишь бы хватило энергии. Можно было бы побывать в самых разных местах мира, а потом вернуться домой, как будто в магазин отходил. Смещение не предоставляет такой свободы, но дает огромные возможности. Доставка грузов между континентами или даже в космос с куда меньшими затратами энергии, да еще и без перегрузок. Это заклинание в разы усиливает возможности магов пространства, а заодно открывает много тактик для применения в бою. К примеру, мгновенные броски метательных ножей, или атака врага всеми предметами в комнате, подобно Джеки Чану, а еще можно с легкостью убивать монстров какой-нибудь наковальней или камнем, которые можно держать в междумирье или вообще в инвентаре. Кротовые норы могли бы реализовать нечто подобное, но их нельзя создать в воздухе, нужна какая-нибудь поверхность для реализации замысла. Тут же такого не требуется, так что противнику сложно будет избежать атаки. А уж портал — это и впрямь мечта. Это и телепорт, пусть и не мгновенный, и смещение, пусть и не такое быстрое, но зато куда более гибкое заклинание. Ему также не нужна какая-то основа, как заклинанию перемещения в сокровищницу, да и оно позволяет самому переходить между мирами, пусть и при должных навыках. Однако выбрать между ними слишком сложно, с чем были согласны совести логика. Первая считала, что смещение больше подойдет, ведь тогда можно было бы собирать сокровища куда быстрее, однако возможность делать похожие при помощи телепорта поставила ее в ступор. Логика тоже не могла определиться, так как видела множество применений для каждого заклинания, и при этом не хотела лишаться возможностей остальных заклятий при сделанном выборе. «Вот же черт, Алексей!» — услышал я знакомый голос после стука в дверь, затем в комнату вошла Косель. На ней было полупрозрачное платье с тонкими золотыми цепочками и бирюзой. Ей явно было немного неловко, но она умело сдерживала эмоции, но все же не так хорошо, как раньше. «Ты долго просидел в комнате, вот я и заволновалась, поэтому решила проведать тебя. Илси мне для такого случая даже платье красивое подобрала. Как тебе оно?» — спросила королева, покрутившись передо мной. «Столь же прекрасно, как и ты», — ответил я, внимательно посмотрев на девушку. «И оно выгодно подчеркивает твою изящную фигуру. Илья и Вилетта меня теперь накормить хотят, говоря, что я очень уж худая и в обличии призрака выглядела более нормальной», — усмехнулась Косель, сев рядом со мной. «Но знаешь, я уже совсем отвыкла от еды, да что там, даже одежда чувствуется весьма непривычно. Поэтому ты не мог бы мне помочь ее снять?» Бирюзовые глаза королевы Древней Империи просто гипнотизировали, так что я не успел заметить, как прекрасная фигура Селли осталась без полупрозрачного платья. Подобно кошке она пошла по кровати прямо на меня. «И знаешь, Алексей, теперь мне нужны новые ощущения, которые не могло дать призрачное тело». Глава 28. Повышение. Достижение. Пора продолжать эксперимент. Косель оказалась куда выносливее, чем я думал. Сейчас я поглаживал ее по голове, пока она мирно сопела, обнимая меня. От нее сложно было оторвать взгляд, так что мне пришлось немало постараться, чтобы заставить себя вернуться к выбору заклинания и просмотру достижений. Думал я немало, взвешивая все плюсы и минусы каждого из заклинаний, но все же одно из них мне казалось куда более полезным, нежели остальные. Изучено заклинание «Портал». Оно определенно пригодится не только на случай чрезвычайных ситуаций, но и просто для быстрых путешествий на дальние расстояния. Тропы, конечно, тоже так могут, но уж больно часто приходится прыгать при их использовании, да и неизвестно, насколько длинную тропу вообще можно создать. А уж можно ли с ее помощью путешествовать в другие миры, было тайной за семью печатями. В этом плане портал казался поудобнее, позволяя преодолевать куда большие расстояния даже на низком уровне прокачки, так что, выбрав его, я явно не прогадал. Владение пространством повышается. Текущий уровень 253 плюс 61. Эффекты. Плюс 15% к мощи пространственных заклинаний, включая способности лешего. Плюс 10% к скорости создания заклинаний, минус 10% к расходу энергии на формирование и поддержку пространственных заклинаний, плюс 10% к росту уровня пространственных заклинаний и способностей. О, сама пространственная магия также заметно выросла, что очень хорошо. Весьма приятные бонусы за достижение порога. Мощь и скорость составления заклинаний — это, конечно, хорошо, однако уменьшенный расход энергии куда круче, а уж ускоренное развитие заклинаний еще лучше. Жаль только, что это относится лишь к пространственным способностям. Что там еще есть? Заклинание «Кулак яростного пламени» повышается. Текущий уровень 57. Открыто свойство. Усиленный удар, плюс 10% к огненному урону. Заклинание Кельса повышается. Текущий уровень 53. Открыто свойство. Плюс 10% к скорости полета. Плюс 10% к огненному урону. Не так много, но тоже неплохо. При использовании данных заклинаний немного возрастал урон. Причем мощь пламенных кулаков возрастет даже сильнее, учитывая усиленный удар. Впрочем, теперь Кельса будет летать еще быстрее, что весьма впечатляет. Просто невероятная скорость заклинания позволит еще лучше оперировать им на больших дистанциях. Как же много у меня способностей, что с одной стороны весьма неплохо и открывает большой простор для тактического применения в условиях самых разных боев. Но вот разобраться в них с каждым разом все сложнее и сложнее. А ведь еще нужно каждую прокачать, настроить модификаторы, если они есть, запомнить полученные свойства и потренироваться их применению в бою с кем-нибудь. Получено достижение Силач 3. Описание. Постепенно вы становились все сильнее и сильнее, не желая останавливаться на достигнутом и смогли добраться до очередной ступени силы, встав наравне со многими невероятными странниками, добившихся немалых высот на своем пути обретения могущества. Награда. Плюс 25 ед к параметру сила. Класс. Необычный. Примечание. Данное достижение выдается только тогда, когда сумма вложенных очков параметров в параметр сила достигнет 250 ед. Бонусы, полученные от достижений, экипировки и другими способами не учитываются. Получено достижение. Ловкач. Описание. В процессе собственного развития ваше тело становится все более ловким и гибким, позволяя уклоняться от самых неожиданных атак противника. Теперь противостоять врагам куда проще, чем было раньше, ведь если атаки не достигнут цели, то неважно, насколько ты умен или силен, ведь враг в любом случае будет повержен. Награда. Плюс 25 ед к параметру ловкость. Класс. Необычный. Примечание. Данное достижение выдается только тогда, когда сумма вложенных очков параметров в параметр ловкость достигнет 250 ед. Бонусы, полученные от достижений, экипировки и другими способами не учитываются. Лишняя прибавка к параметрам быть не может. Считай, мне подарили 5 уровней, а точнее 10, учитывая оба достижения. А уж если посчитать все достижения за преодоление порогов развития, то я прямо ощущаю собственное могущество. Нет, логика, не порти мне момент, что другим игрокам достаются такие же бонусы. Ну вот радости от достижений, как не бывало. Злая ты стала, почти как совесть. Хорошо хоть не кусаешься. Получено достижение предводителя ангелов. Описание. Не так много найдется тех, кто способен повести за собой людей, еще меньше тех, кто ведет за собой орков или эльфов, но еще меньше таких лидеров, кто способен примирить гордый нрав небесного народа и направить их огромную мощь для решения собственных целей. Эффект. Ангельское воодушевление, увеличение основных параметров отряда на 20%, однако действует только пока рядом есть кто-либо из личного отряда ангелов. Класс. Эпический. Примечание 1. На мой взгляд, совсем не удивительно, что ты стал одним из таких предводителей. Ты вообще тот еще везунчик. Примечание 2. Не забывай, что у тебя еще есть демонический отряд, пусть и не такой большой. Представляешь, какое будет веселье, когда они встретятся. Ведь одно дело, когда ангелам приходится терпеть демонических правителей, которые через некоторое время покинут дворец, и совсем другое, когда их командир возглавляет еще и тех, с кем они сражались миллионы лет. И то, что отряд демонических красавиц совсем небольшой, ничуть не поумерит гнев крылатых воительниц, так что готовься, а я понаблюдаю за этой встречей в первых рядах. Хи-хи-хи, я на это лишь скрючился. Стоило только представить бедных демониц, когда они увидят десяток высокоуровневых крылатых дев. Это сильно ударит по их самолюбию, ведь такому отряду небесных воительниц можно противопоставить только столь же мощную команду владык бездны, но никак не юных дочерей Кхаса. Впрочем, это все же эпическое достижение, показывающее, что я не один проделал такой интересный трюк. Впрочем, система хитра и могла выдать это достижение даже за временное командование отрядом ангелов по условию какого-нибудь задания. Хотя какая разница, 20% прибавка к 5 основным параметрам дорогого стоит, пусть и не указано время действия эффекта. Однако для его активации требуется, чтобы рядом со мной постоянно был кто-то из отряда, Возможно, и время действия имеет такое же условие, то есть недостаточно просто призвать Минарию для активации эффекта и сразу же ее отпустить. Нужно постоянно держать ее или кого-то из ангелов рядом с собой. Непростое условие, но отказываться от такого подарка ради собственного спокойствия неблагоразумно, хоть и явно сэкономит нервы, а значит нужно подготовить небесных дев к разного рода внештатным ситуациям, которые могут привести к неприятным последствиям. Ладно, есть еще что-нибудь интересное? Получено достижение «Древняя столица». Описание. Среди бескрайних болот, раскинувшихся к востоку от королевства Лириен, обитает немало сильных монстров, которые отгоняют слабых, но очень любопытных путешественников от древнего города, однако далеко не всех пугают монстры. Именно к таким искателям приключений относитесь и вы, что позволило преодолеть непростые препятствия, пройти через бескрайние болота и отыскать среди них столицу Древней Империи. Эффекты. Картографирование плюс 5, плюс 2% к шансу найти сокровища. Класс. Очень редкий. Примечание. На самом деле немало тех, кто добрался сюда и успел исследовать руины, но лут здесь не мог заинтересовать наиболее сильных странников, а пробраться во дворец не могли даже они. В итоге, редкие странники готовы преодолеть кучу препятствий ради данного достижения. Не думал, что за подобное я получу достижение, впрочем, это весьма неплохо. Навык картографирования у меня развит не столь сильно, так что прибавка в 5 уровней не сильно изменит ситуацию, однако увеличенный шанс найти что-нибудь интересное точно стоил того, чтобы заполучить это достижение. Получено достижение «Гроза теней». Описание. Даже единственную тень не так-то просто одолеть, что уж говорить о более развитых представителях этой весьма необычной расы. Однако вам удалось разгромить целую армию теней во главе с командирами и одним из предводителей всей расы. Такого не так-то просто добиться, ведь в одиночку подобное трудно осуществимо. Магия, сила, артефакты, зелья и помощь верных друзей. Требуется слишком много, но вы все равно справились со всеми трудностями, за что достойны этой награды. Эффекты. Поглощение магии плюс 10%. Класс. Эпический. Примечание. Помни, что ты не один, кто сражался с тенями и заполучил подобное достижение. ХМ это достижение заставляет задуматься. С одной стороны всего один эффект, да и цифры у него не так уж велики, однако насколько же этот эффект полезен. В бою можно будет восстанавливать собственную энергию за счет вражеских заклинаний. Так что это очень полезное достижение. И это было последнее сообщение от системы. Фух, я даже устал. Улегшись поудобнее, я повернулся, чтобы проверить косель, и встретился взглядом с очаровательными бирюзовыми глазами. Об усталости эти глаза явно и не думали. Время сель позволило мне отвлечься от других дел, так что я все же смог немного отдохнуть, и уже был готов продолжить ритуал воскрешения Акадии. Однако его сложно было бы провести без Вильгерда, который уже второй день спал беспробудным сном, а все потому, что не надо было себя доводить до такого состояния и заставлять волноваться Акадию и остальных. Впрочем, Сильверия успокоила, что с ним все в порядке, и уже завтра чародей проснется. У меня же было немного времени до этого момента, так что я поговорил с богинями. Мы уже заранее готовимся к любым ситуациям, так что попытаемся предусмотреть возможные сложности, говорила Прина. И если с телом я еще могу быть уверена, что все получится как надо, то вот о душе у меня такой уверенности нет, добавила Гвиновра, после чего продолжила. Я уже воспользовалась своей силой, чтобы при помощи крови осмотреть ее тело. Знаешь, есть определенные отличия от тел жителей Рини. Акадия больше похожа на косель Лиарка, словно бы тоже пришла из Древней Империи, разве что ее возраст совсем не сопоставим с нашими призрачными друзьями, что ставит меня в тупик. И, кстати, эти отличия куда больше, чем у них, словно она вообще представитель другой расы. Может тут дело в Арцуне? Спросил я. Нет, покачала головой Гвиновра. Арцуна не изменяла ее тело, а восстанавливала его, причем весьма неплохо. Но это легко объясняется давней дружбой с Акадией и похожими экспериментами в прошлом. Изучая меня, Арцуна также впала в ступор, так как ощутила иную структуру внутренних органов. Не беспокойся, главная тень тоже понемногу учится, так что смогла часть своего тела просто направить в кровоток Гвины, что и позволило ей узнать чуть больше о богах, взяла слово Прина. Во мне она также обнаружила изменения, отличающиеся и от Акадии, и от других. Но главное, что ее касание не вызвало боль, что меня сильно удивило. Я просто не могу понять, почему так происходит. Я полагаю, что, попрактиковавшись какое-то время, Арцуна сможет управлять сразу несколькими телами одновременно, подобно мастерам марионеток. Пусть тела уже не будут так сильно защищены, однако это сделает ее куда сильнее. Значит, нужно будет подробнее изучать теней и их возможности, задумался я. Впрочем, это было понятно с самого начала, ведь мы не отправимся в мир теней неподготовленными. Прежде, чем разбираться с их внутренними интригами, нужно подробнее узнать об их расе у Арцуны и Атрири. А ведь помимо этого нас ждет немало других дел. Знаешь, Алексей, есть одно такое дело, вдруг заговорил Генерт, молчавший все это время. Помнится, что у тебя уже есть все ингредиенты для одного весьма интересного зелья. Глава 29. Зелье по рецепту нейтрала. Жизнь в городе. Продолжение ритуала. И впрямь. Я уже успел позабыть о зелье, рецепт которого придумал еще в самом начале своего путешествия. И если поначалу оно выглядело довольно удачной шуткой, чтобы отвести подальше из деревни наивных игроков, то сейчас само наличие всех ингредиентов меня пугало. Ведь я все выдумал, а ингредиенты появились, и более того, теперь были у меня в руках. Осталось только приготовить этот непонятный эликсир восстановления памяти. Вот только что мне восстанавливать, если я и так все помню, Эмди, тут никто не смог бы дать ответа. Однако мне было попросту страшно. Причем сам себе этот страх объяснить было сложно. Казалось, что зелье может подействовать как-нибудь не так, либо окажется ядом или подействует как надо. Наверное, именно последний вариант и пугал больше всего. Я не знаю, что можно вспомнить, если не терял памяти, но вдруг что-то проявится. Возникает неизвестность, которая и страшит. Да, ты прав, согласился я. Однако давай отложим этот вопрос на некоторое время. Эха, мне уже не терпится приступить к столь непростому рецепту, да и окончательный результат интересен не меньше, чем сам процесс изготовления столь необычного эликсира, вздохнул Генерт. Но тут как ты скажешь, так что пока я сконцентрируюсь на укреплении тела Акадии. Генерт, а можно мне еще того вкусного эликсира? Спросила Арцуна, подойдя к нам. Держи, но им не стоит увлекаться. Алхимик передал девушке флакон с темно-красной жидкостью, которая изредка сверкала, будто в ней вспыхивали маленькие звездочки. Эликсир восстановления крови, пояснил мне Генерт. Хорошая вещь для исцеления тяжелых ранений. Эффект зелий восстановления далеко не всегда может компенсировать серьезную потерю крови, поэтому применяют вот такой. Он имеет сладкий и насыщенный фруктовый вкус, поэтому такая реакция неудивительна. Можно сказать, что это искусственная кровь, которая, попав в организм, почти полностью становится настоящей кровью, помогая телу избежать негативных последствий потери собственной крови. Но и много его пить не стоит, так как это может привести к негативным последствиям. А можно сделать напиток с таким же вкусом, но без тяжелых последствий? Спросила Арцуна. Он ведь даже вкуснее вина. Хаэма, это хорошая мысль, немного удивился Генерт, явно не задумываясь прежде о том, что его зелье можно применять иначе. Пожалуй, помимо этого эликсира есть и другие с приятным вкусом, так что можно создать целую подборку интересных напитков. И мне потребуются те, кто их попробует, посмотрел алхимик на нас, а потом на свою красавицу. И ты тоже, Исмира. А я разве против? С улыбкой спросила она. Вот и замечательно, кивнул алхимик. Тогда воскресим завтра Акадию и можно будет заняться напитками. Тем временем я отправился на небольшую прогулку по дворцу, наслаждаясь тем, что я дома, а жизнь во дворце кипела. Кихиль куда-то спешила вместе с Элсифиоль. Кхас, Махарьярк что-то оживленно обсуждали. Император Арквий теперь выглядел совсем иначе, он был веселым и разговорчивым, причем это было не притворство, а вполне искренние эмоции. Сближение с Филианорой явно пошло ему на пользу, впрочем, как и самой дочери Мернера, которая стала идти на поправку заметно быстрее. Так что за них можно лишь порадоваться. Заглянул я и на кухню, где взял перекусить сладостей, а также проведал своих красавиц. Каждая занималась своим делом. Нарилна вместе с Сильверией исцеляла людей, которых было немало. Судя по их эмоциям, они специально ехали в Халайлению, чтобы исцелить свои недуги. Хаэм травмы, болезни, проклятие Хаэм надо бы узнать поподробнее, где та семья получила столь неприятное проклятие, превращающее в чудовищ, из-за чего им приходилось ходить в темных робах с глубокими капюшонами, что несколько пугало окружающих. Но стоило Сильверии развеять проклятие, как исцеленная женщина упала на колени, не веря, что вновь обрела свой прекрасный облик. Слезы хлынули из ее глаз сплошным потоком, Нарилне пришлось обнять ее, чтобы успокоить. Арианна тренировалась вместе с солдатами гарнизона и ламиями. Часть стражи Миоры осталась во дворце для обмена знаниями, а некоторые красотки со змеиными хвостами уже успели сблизиться с мужественными стражами, решив остаться жить в моем городе. Илья и Вилетта находились в лесу Элибисов, где они тренировались вместе с Сахалом, обучавшим их самым разным навыкам, которые могут пригодиться для выживания в лесу, а заодно учил общаться с духами. Как-то слушала доклады шпионов. Хе-хе-хе, все-таки не могла она обойтись без этой работы, как ни старалась от нее дистанцироваться. По эмоциям прекрасно видно, что ей нравилось разбираться с теневой стороной города и налаживать безопасность в городе. Кахуя нашел в одном из залов дворца, где было заметно тише. Вокруг нее сидели хемины. Я был удивлен, что они уже добрались до Халайлении. Ясно, значит, она взяла на себя заботу об этом народе, которому я обещал помощь. А тем временем мои знакомые Хина и Канхар Хемины, встреченные Алексеем в империи Айселия, также были среди хеминов, которых обучала моя Эри. И стоит признать, что ее умения выросли в разы. Такие возможности по изменению собственного тела просто впечатляли. Она поочередно превращалась в Нарилну, Сильверию, Касселли, даже комбинировала их внешность. Помню, в другом мире похожими вещами с переменным успехом занимались старые нейросети. Вот только им было очень далеко до возможностей Кахи. Ладно, не буду ей мешать, а посмотрю, как там Фила. Удивительно, но найти ее я не мог, а маячок в виде кольца, который я ей подарил, сейчас был будто скрыт от меня, что заставило меня поволноваться, однако вскоре я обнаружил ее в комнате, где также показалась знакомая энергия. Арин не ожидал, что она нагрянет в гости и даже не поздоровается. Впрочем, у нее явно был важный разговор с Феллой, так что и к ней лезть не стоит. Элиарилль общалась с Эвирнилой и Махирой. Эльфийки помогали демонице, которая не здоровилась из-за избытка природной магии, которой обладал ее ребенок, так что эльфийки помогали обуздать эту силу. Я решил немного прогуляться по городу. В квартале ремесленников шла активная работа мастеров. Ковались различные инструменты, мастерилась обувь и одежда, запах выпечки мог бы заворожить любого, кто пропустил завтрак. Гончары обжигали горшки и вазы. Самые разные люди работали, а заодно продавали свою продукцию в торговом квартале, где было довольно шумно и активно шла торговля. Стражи гарнизона тут были особенно активны, чтобы не допустить появления воришек и прочих мошенников. Однако кое-что выделялось на фоне обычной жизни торговцев. Божественная энергия, к примеру. Я появился рядом с одним непримечательным торговцем и поприветствовал его. «Рад тебя видеть, Милодар. Не ожидал, что ты меня найдешь, Алексей», — немного удивился он. «Я частый гость в твоем городе, благо сюда стали свозить много самых разных товаров, которые можно приобрести по весьма приятным ценам. А заодно тут стали появляться торговцы как минимум со всей западной части континента, плюс о возрождении Халайлении узнали государства центральной части континента и даже восточного побережья, где о твоем городе хорошо отзываются люди из каскада звезд. Халайления растет очень и очень быстро, а также успела прославиться наличием в ней немалого числа богов, что также притягивает сюда их последователей, желающих встретить своих покровителей на улицах города, как ты встретил меня. Правда, такой способ будет работать далеко не для всех, хотя большую популярность все же обрели твои целительницы. Нарилна, Сильверия и Элсифиоль уже успели прославиться, как защитницы народа, дарующие исцеление, так что к ним стали съезжаться из разных стран. Я предложил им монетизировать свою деятельность, пусть даже за символическую плату в одну золотую монету, однако они отказались последовать моему совету. Но тут, как говорится, наше дело предложить, ваше отказаться. Просто мне, как торговцу, больно смотреть, как сгорает возможная прибыль. Не переживай, все же прибыль мы ведь и так зарабатываем. Люди, которые приезжают в Халайлению, покупают здесь пищу и вещи, оплачивают комнаты в гостиницах и даже отправляются посмотреть на восстановление храмов. Кстати, ты уже видел свою статую? Спросил я, чтобы отвлечь от негативных мыслей покровителя торговцев. То, что я сказал, он наверняка прекрасно понимал, однако упущенная прибыль уж слишком била по нему, даже несмотря на то, что прибыль утекала из чужих рук. Еще бы, улыбнулся Милодар, хорошо получилось. Скульптор оказался поистине гениальным мастером. Так что у ног моей статуи скопилась приличная сумма, и щедрые торговцы получают от меня благословение в своих делах. На добро принято отвечать добром, сказал я, заставив удивиться Бога. Все-таки догадался, широко улыбнулся Милодар. Сложно представить, как иначе в город бы хлынуло столько торговцев из самых разных мест, ответил я, разве что один весьма умелый бог направит их сюда тем или иным способом. Из тебя получится отличный торговец, если ты больше будешь уделять времени именно этой стезе, забыв на какое время о боях, а я воспользовался лишь слухами. Слухи могут сделать очень многое, надо только их запустить. И подобно крошечному камню, порождающему на гладкой поверхности озера волны, они распространяются во все стороны на огромной скорости, обрастая все новыми и новыми подробностями. «Я рад был с тобой поговорить, Алексей, но сейчас меня ждут дела», — сказал торговец и, махнув рукой, принялся торговаться за очередной товар. Причем Милодара не так уж сильно интересовал товар или золото, для него куда важнее была сама торговля. Прина и Гвинавра готовились к завтрашнему ритуалу. Алина занималась магией вместе с Милли и Арднером, который тоже стал заметно лучше выглядеть рядом с Милли. Все были заняты, так что я переместился к дракону, который сидел на крыше дворца, расправив крылья. «Греешься на солнышке?» – спросил я у дракоши, который при дневном свете был особенно красив. Я погладил его, проведя рукой по шее. Гладкая и мягкая чешуя аэрокрона отличалась от большинства других видов этих необычных существ. Меглионер собирал энергию, попутно повышая температуру своего тела. Но зачем? Хаэм, похоже, так он запускал цепочку каких-то химических реакций, которые мог контролировать подобным образом. Возможно, это часть его метаболизма, а может, он просто радовался яркому солнцу. Так что пришлось мне оставить и дракона, вернувшись обратно в свои покои, где до сих пор мирно сопела Сель. Впрочем, стоило мне лечь в кровати и обнять ее, как на меня вновь посмотрели очаровательные бирюзовые глаза. «Хорошо у нас в городе?» – спросила она, прижимаясь ко мне. «Тихо и спокойно, все заняты своими делами, люди счастливы», – ответил я. «Вряд ли можно желать большего, разве чтобы у нас все было так же хорошо». Рядом с Косель время пролетело столь быстро, что я и не успел понять, как наступил следующий день. Мы собрались вместе с ней и направились в лабораторию, где уже ждали богини и вовсю колдовал Вильгерт. «Арцуна, выпей вот этот эликсир», — Генерт передал в руки девушке красивый флакон с темно-фиолетовой жидкостью. «Это связующий экстракт, который должен помочь в закреплении души за счет увеличения духовной энергии». «Арцуна, ты себя хорошо чувствуешь?» — спросил Вильгерт. «Не волнуйся, Вильгерт, с телом Акадии все в порядке, так что она полностью здорова», — ответила девушка, попутно выпив эликсир. «Ух, какой он вкусный, правда, даже не знаю, что это за ягоды такие ты добавил», с улыбкой обратилась она к Генерту. «Боюсь, что в отличие от предыдущих, у связующего экстракта будет свой вкус для каждого человека, так что я и представить не могу, каким именно он тебе показался. К примеру, для меня он в меру кислый, как немного недозревшее яблоко, бодрит и заставляет сощуриться. А вот Эллири он казался медом с запахом белых роз, которые росли около нашего дома. Вот только меня интересует не состояние тела, а именно твое», — пояснил Вильгерт, дождавшись, пока Генерт закончит пояснение. «В таком случае я немного волнуюсь», — искренне ответила девушка, стараясь скрыть свое удивление и радость, что за нее кто-то переживает. «Арцуна, ложись на стол», — сказала вошедшая в комнату Нарилна. Чуть позже подошла Сильверия и остальные. Сейчас в лаборатории собрались все самые близкие, которые волновались за Акадию. Душа артефакта смогла найти общий язык со всеми, и это несмотря на свою язвительность. «Арцуна, возьми в руку посох», — попросил главную тень Вильгерт, передав ей в руки Акадию, которую девушка сразу же прислонила к себе. «Как будешь готова покинуть тело, скажи, а дальше уже мы приступим к ритуалу. Тогда, я готова». «Постой, ты точно уверена?» — спросила Акадия. «Конечно, ведь я заняла твое тело лишь на время», — ответила Арцуна. «Де, я очень благодарна тебе за это, ведь без этого я бы не смогла познать то, что люди называют жизнью. Если что-то пойдет не так, то я хочу, чтобы мое тело стало твоим», — добавила Акадия. «Все будет хорошо», — сказали одновременно я, Вильгерт и Арцуна. «Что ж, приступаем», — вздохнул волшебник и принялся колдовать, попутно подав сигнал главной тени. Из тела Акадии потянулись многочисленные струйки черного дыма, которые постепенно начали формировать темное тело Эрцуны. В этот раз оно выглядело куда более детально, а может так казалось из-за того, что тень была не настолько черной, позволяя свету показать на себе куда больше деталей. Черная пыль формировала кости, мышцы, внутренние органы, очень похожие на человеческие. И в какой-то момент перед нами лежало два тела. Эрцуна взяла Акадию за руку и пожелала ей удачи. «Мы готовы», к ритуалу подключились богини, начав формировать свои части заклинания. «Я приступаю к изъятию души из посоха», сказал Вильгерт, который сильно волновался, однако многолетний опыт взял верх над эмоциями, отодвинув их на задний план. Чародей аккуратно ослаблял контур заклинания своего отца, которое удерживало душу матери в посохе. Он использовал несколько весьма необычных заклинаний, которые можно было сравнить с ключами. Если точнее, таких ключей было три, и они заняли свои места в сложном контуре привязки души. Спустя какое-то время контур вдруг замерцал и исчез, а руки Вильгерда охватил белый свет с легким золотистым свечением, которое поддерживали мои целительницы. В руках мага появилась душа Акадии, от которой веяло теплом и запахом грозы. Он аккуратно положил ее в тело и начал планомерно закреплять душу связующими заклинаниями. Правда, в этот раз можно было заметить, что они работали, как магниты, видимо, из-за эликсира Генерта. Хотя с Арком и Сель я такого не замечал. Прина и Гвиновра помогали чародею проделать эту непростую работу, а Сильверия поддерживала тело Акадии. Я не замечал, как сильно волновался за Дию, так как очень хотел, чтобы все вышло как надо. Волшебник устало вытер выступивший на лбу пот и продолжил колдовать. «Осталось совсем немного», — сказал он, словно успокаивая себя. Сердце билось все сильнее, да еще я ощущал тревогу остальных. «Если что, я постараюсь удержать ее душу. Я должен суметь опередить смерть. А если нет, то я найду способ договориться с ней. В крайнем случае я воспользуюсь хранилищем нейтрала». Так я успокаивал себя, стараясь отбросить мысли, что смерть не будет меня слушать или что опыта в хранилище может не хватить. Совесть и логика обнимали меня с разных сторон, тоже переживая за Акадию, с которой за долгое время пребывания вместе успели подружиться. Ну еще бы, они ведь целые совещания проводили в моей голове, хе-хе-хе. Эти мысли заставили улыбнуться, забрав с собой тревоги. Тем временем Вильгерт завершил заклинание, озарившее вслед за этим комнату яркой вспышкой золотого света, после которой ничего не произошло. Эрцуна сильнее сжала руку Акадии, Вильгерт склонился над ней, и я заметил, как сильно тряслись руки чародея. Богини также подошли поближе. Атмосфера накалялась, и я готов был сказать, что даже видел пару электрических разрядов, мелькнувших в воздухе. А потом заметил, как Акадия посмотрела на меня и легонько взяла за руку, не сумев убрать с себя посох. В этот момент эмоции заполнили все вокруг. У нас получилось. Глава 30. Акадия. Боль. Возвращение. Девушка смотрела на меня, а я тем временем снял с нее посох, отложив в сторону. Было видно, что Дие даже дышать непривычно, но она старалась себя контролировать. Эмоции в ее душе напоминали бурю, огромную бурю радости, счастья и неверия, что она вновь стала живой. Зрение, слух, осязание дарили ей невероятные впечатления и радость от восприятия мира. Неудивительно, что она не смогла сдержать СЛЗ. А еще я ощутил эмоции остальных. Вильгерт даже присел, ощутив, как исчезла огромная гора, давившая на его плечи многотонным грузом. Волшебник прикрыл глаза, чтобы скрыть слезы радости от возвращения матери. Нарилна, Сильверия и Элсифиоль уже проверяли, все ли хорошо было с Акадией, которая пока молчала и крепко держала руку Эрцуны, а также мою. «Все хорошо, теперь у меня будет куда меньше забот, и я смогу сконцентрироваться на других задачах, не опасаясь за состояние Акадии. Впереди предстоит подготовка к освобождению столицы Арквии, небольшая поездка в Мирхиллы для выполнения задания Ауркиории, турнир в Адской бездне и исследование теней совместно с Леокарией и остальными». Акадия привстала немного, после чего резко схватилась за голову и закричала от боли. Потоки магии жизни моментально окутали чародейку. Вильгерт активировал заклинание диагностики. Прина и Гвиновра использовали божественные силы. «Никаких травм нет», — непонимающе сказала Нарилна, придерживая голову Акадии, окутанную энергией жизни. «Не понимаю», — растерянно произнес Вильгерт, получив такие же данные от заклинания. Акадия же тем временем шипела от боли и зажимала глаза, будто не хочет ничего видеть. Я готов был использовать хранилище опыта, так как опасался, что все-таки где-то во время ритуала мы совершили ошибку. Я притронулся к голове девушки, и мир моментально окутала тьма. Меня окружил небольшой лес, с обширным покрывалом травы необычного темно-бирюзового цвета. В тени облаков она становилась изумрудной, чтобы в следующий миг вновь принять привычный цвет, как только лучи солнца ласково касались лепестков. Невысокие деревья с пышной листвой имели такую же необычную особенность. Впрочем, стоило мне только привстать, как я обнаружил весьма занимательную картину. Я оказался совсем не в лесу, а в центре относительно небольшого парка. Тихо, спокойно, вдалеке виднелись люди, которые отдыхали так же, как и я, а вот вблизи, на белом плотном покрывале лежала Акадия. Разве что выглядела она немного иначе. Беззаботность, радость и улыбка украшали ее. Она грациозно потянулась, похрустела шеей и легла поудобнее, наслаждаясь приятным ветерком и красивым небом. Такой я ее прежде не видел, так что лицезреть подобную сторону язвительной чародейки было даже приятно. Белое платье средней длины со странным символом из трех правильных восьмиугольников, соединенных уголком, внутри каждого из них тускло светились по четыре белые линии, идущие параллельно косым сторонам восьмиугольников. И периодически в центре каждого восьмиугольника мерцали тусклые белые огоньки. Светлые туфельки стояли рядом с покрывалом. Вся одежда выглядела похожей на какую-то форму, и мои догадки подтвердились. «Де, пора бы уже собираться». Рядом появилась девушка со светлым кари в точно таком же платье, как у Акади, разве что она обладала достоинствами, которые с трудом удавалось скрыть этому скромному платью. «Ох, ха-ха, я еще не успела отдохнуть, Рая», — отвернулась от нее Акадия. «Нет, так не пойдет, Де», — девушка с впечатляющей грудью поставила руки на пояс, после чего немного посмотрела на свою подругу, видимо, дожидаясь хоть какой-то реакции. Однако ее не последовало, поэтому Рая попросту подхватила Акадию и, положив ее на плечо, понесла куда-то в сторону. «Ну вот», — вздохнула Акадия и состроила привычную для себя гримасу, «по крайней мере, я ее представлял всегда именно так. Не злись, нам еще много работать, отдохнешь на следующей неделе, заодно сходим куда-нибудь с остальными. Найдем тебе какого-нибудь красавца, и ты наконец-то перестанешь корчить свои надоедливые гримасы», — спокойно говорила ей подруга, совсем не ощущая веса девушки. «Да никто мне не нужен, разве что покой хотя бы на пару месяцев, а не вот это вот все», — вздыхала Акадия. «Ну тут мы ничего не поделаем», — Рая поставила ее на белоснежный, каменный пол, который аж сверкал от чистоты. «Пока не перезапустит основной управляющий контур, нам придется поработать, как следует, благо это не опасно для жизни, что уже хорошо. Вот только это до ужаса выматывает, да и голова постоянно болит», — причитала Акадия. «Держись, Де, ты ведь понимаешь, что другого выхода у нас просто нет, все сейчас стараются, чтобы восстановить экстласию, иначе нас попросту отбросит обратно в пучину хаоса, беззакония и жестокости, где мы все и помрем. А мне и дальше хотелось бы работать дома, смотреть фильмы и вообще создать семью, а не таскать некоторых ленивых девиц до рабочего места», — ответила ей Рая. «Ладно, ладно, я все поняла», — натянуто улыбнулась Акадия. «Акадия, ты почему еще не на месте?» К ним вышла красивая женщина в сером платье, чуть более сложном, чем у девушек. Знак на ее груди также отличался. К нему добавился еще один восьмиугольник на самую вершину. «Госпожа Мелоссе, мы как раз возвращались на места», — ответила ей Рая. «Я пошла», — махнула рукой Акадия и направилась в невысокое здание белого цвета. «Рая, присмотри за Дией», — попросила начальница у девушки, вздохнув. «Последнее время она и впрямь выглядит слишком уставшей, но сейчас просто нельзя опустить руки. На выходных мы все вместе сможем отдохнуть, а пока нужно стараться как можно и приложить все свои способности». «Не волнуйся, мама», — кивнула она, — «я просто не могу оставить ее одну». Я шел вместе с Акадией по внушительному залу, где сейчас было много народа. В целом, атмосфера тут была вполне оживленной. Люди хоть и выглядели уставшими, но казались вполне себе счастливыми. Мне даже стало любопытно, что это вообще за работа у них такая. Подобные мысли отталкивали все иные, так что меня не особо волновало, как я вообще оказался здесь. Впрочем, можно предположить, что сплетение божественных сил как-то повлияло на эту ситуацию, но выяснить, насколько верна моя догадка, я смогу лишь тогда, когда вернусь в замок. Сейчас же лучше следует узнать о прошлом Ди как можно больше, раз уж представилась такая возможность. Акадия подошла к стойке со множеством капсулообразных лифтов, с полупрозрачной верхней частью и зашла в один из них. Мне ничего не оставалось делать, кроме как протиснуться внутрь и встать вплотную к чародейке. На удивление, я вполне неплохо ощущал ее тело, но вот меня она, кажется, вообще не воспринимала. Набрав какую-то комбинацию, она поплотнее прижалась к стенке, где была слегка изогнутая подушка. И зачем только? Не успел я задать вопрос, как сразу получил на него ответ. Капсула развернулась горизонтально и направилась куда-то вдаль, по тоннелю. Я же плюхнулся на Акадию и прижался к ней посильнее. Весьма удобно, однако. Вот только капсула все набирала скорость. Через равные промежутки времени виднелись мигающие огни, которые постепенно становились все ярче, пока сплошная стена слева по движению полностью не исчезла, обнажая огромное пространство со множеством капсул чуть большего размера, расположенных вдоль огромных стен. Огромный зал впечатлял. Я бы даже сказал, что я видел нечто подобное в каком-то старом фильме, однако увидеть такое вживую это совсем другое. Размер зала поражал воображение, и ведь он был отнюдь не пустым. Помимо капсул там летали какие-то агрегаты или дроны самых разных форм и размеров, делая похожим это место на улей. Вот только не успел я насладиться столь впечатляющим зрелищем, как стена вновь отгородила нас от этого великолепия. Глаза Акадии были прикрыты, сердце тихо билось, а дыхание еле ощущалось. Я же, казалось, сейчас вырвусь из капсулы от избытка эмоций. Мы в космическом корабле, что ли? Если да, то мне страшно представить, насколько же он огромный. Впрочем, мы успели проехать еще два улья, прежде чем капсула начала замедляться. «Сад светлых грез», — произнес приятный женский голос. «Как же быстро», — с недовольством вздохнула Акадия. «Вечно не хватает времени поспать». Акадия встала, благо я выбрался сразу, как открылась крышка капсулы, и направилась к следующей капсуле. Здесь был столь же солидный зал, разве что народа в нем оказалось заметно меньше. Около белоснежного стола сидела столь же уставшая на вид девушка с поблекшими бирюзовыми волосами. «Де, ты уже отдохнула?» – удивилась она. «Конечно, нет», – ответила Акадия. «Но иного выбора у нас все равно нет». «Ты права», – устало согласилась девушка-оператор, выдавая на автомате какой-то треугольный ключ с символом, который красовался на платье чародейки. Кстати, на сером платье девушки тоже имелся похожий символ, но состоящий лишь из двух восьмиугольников, соединенных наискось. «А вот кому тут требуется отдых, так это тебе», — нахмурилась Дия. «Я не могу», — отрицательно покачала головой девушка. «Мне нужно достичь третьего грейда, иначе я не смогу прокормить дочь». «Тея, на правах третьего грейда, я выделяю тебе 3 часа отдыха», — сказала Акадия, на что ее собеседница хотела возразить, но ничего не смогла сделать. «Спасибо», — благодарно кивнула она и сползла прямо под стол, потеряв сознание. «Ох уж это Тея, кто позаботится о твоей дочке, если с тобой что-то случится?» — спросила она у спящей девушки, укладывая ее на кровать, которая располагалась чуть дальше в комнате. Уложив Тею, Акадия выбралась обратно и направилась в сторону прилегающего зала, где расположились ровные ряды капсул. И было их здесь так много, что даже навскидку было сложно сказать, сколько именно. 10, а может быть 20 тысяч, а черт его знает. Однако стоит признать, что располагались они достаточно удобно, чтобы можно было найти свой сектор. Вот только я до конца не понимал, зачем им вообще забираться в эти капсулы и почему они в них устают. Помнится, что капсулы в предыдущем мире были сделаны так, чтобы в них можно было отдыхать. Неужели здесь иначе? Акадия приложила руку к сердцу, после чего ее платье частично распалось на многочисленные шестиугольники, которые собрались вновь, образуя прилегающий к коже костюм. После чего девушка спокойно легла в капсулу, положив руки себе на живот. Крышка капсулы закрылась, а я остался сидеть на стуле, который располагался рядом. Видимо, чтобы немного отдохнуть после какой-то работы в виртуальном пространстве. Да, и вот что мне делать все это время, стоило только об этом подумать, как что-то пошло не так. Глава 31. Усталость. Экстазия. Воспоминания. В капсулах лежали люди, причем я заметил лишь женщин. Почему-то мужчин за весь наш путь я вообще не увидел, что было несколько странно, учитывая разговоры о семьях и женихах. Больше всего это место мне напоминало какой-то огромный бункер. Хотя, может, Так оно и было на самом деле. Оставалось непонятным лишь назначение этих капсул. Возможно, они играют в какую-нибудь игру с полным погружением. Знаю, глупое предположение для таких условий. Все выглядят уставшими, редко улыбаются и как-то работают в виртуальной реальности. Но вот как было непонятно, да и зачем, тоже. Можно, конечно, предположить, что за счет людей как-то вырабатывается энергия, возможно, путем каких-то химических реакций или еще как-то, но версия тоже сомнительная. Скорее всего, тут что-то другое. В какой-то момент Акадия затряслась в капсуле. Я ощутил странную энергию, окутавшую ее и пространство вокруг. Я попытался было вытащить девушку оттуда, но все оказалось тщетно. Да, я понимал, что видел ее воспоминания и никак не мог повлиять на происходящие события, однако просто стоять и смотреть, как мучается Де, я тоже не мог. Тем временем энергия все плотнее и плотнее окутывала капсулу, а вместе с ней и Акадию. В какой-то момент свет на мгновение озарил пространство, после чего раздался хлопок, и капсула с Акадией попросту исчезла, оставив после себя темное пятно, словно от выстрела из плазменной пушки. Затрещал сигнал тревоги, место вокруг капсулы засияло красным, а мир понемногу начал тонуть во тьме, пока полностью не исчез. Я очнулся в знакомом антураже. Светлое здание, развалины, печальное небо, укрытое тучами и серые краски. Это окраины столицы Арквии, полуразрушенная резиденция императорской семьи. Рядом со мной открылась капсула, из которой с трудом выбралась Акадия. Опять что ли вышел из строя контроллер снов? Задалась она вопросом, с полным печали вздохом. Что-то не похоже. Обычно что-то веселое показывают, а тут вновь стандартный застенный антураж. И капсула, посмотрев на окружение, потом на капсулу, девушка скорчила весьма неприятную гримасу, наполненную целой кучей негативных эмоций, потом вновь вздохнула и села на край капсулы. Пространственный пробой. Редкое явление, но уже пару раз случалось из-за некорректной работы контролирующего интеллекта. С одной стороны, это показывает, что мы почти набрали необходимое количество энергии для активных действий на поверхности, с другой, меня это уже не касается. Никто не сможет прийти сюда, даже если хоть как-то удастся подать сигнал при помощи капсулы. Слишком много энергии потребуется для такого путешествия, да и руководство не будет рисковать людьми ради третьего грейда, пусть и не совсем обычного. Эх, ха-ха, что мне остается? Не помереть, по крайней мере, сразу, все-таки я еще не успела нормально отдохнуть. Она встала, коснулась своего облегающего наряда, после чего тот вновь изменил свою форму, превратившись в некое подобие футуристичного скафандра, сформировавшего экзоскелет. Она в нем выглядела весьма грозно и в то же время красиво. Дышать здесь можно без опаски, раз я вообще очнулась и не померла за пару минут, что уже хорошо. Перекусить тут вряд ли что найдется, а питательного раствора капсулы хватит лишь на пару дней. Помимо этого, приборы указывают на смесь весьма необычных энергий, что может быть опасным. Их сигнатуры отсутствуют в базе данных, значит, вряд ли это криды. Как я ее вообще слышу, если она даже рта не открывает? О, что-то я совсем сглупил. Раз это воспоминание, то я попросту слышу ее мысли. Тем временем девушка перекачала питательный раствор в сформировавшийся на спине рюкзак и направилась в сторону белого здания, попутно напевая какую-то мелодию. Она почти не волновалась, не впала в отчаяние и даже не обращала внимания на сильную усталость, мысли о которой периодически проскальзывали в ее голове. Однако логика подсказывала ей, что капсула явно будет не самым безопасным местом, если вдруг кто-то захочет напасть. Именно поэтому она направилась к высокому зданию, которых не видела с самого детства. Пробираясь через руины, она не забывала об осторожности, поэтому постоянно следила за окружением, однако никак не ожидала, что рука мертвеца схватит ее за ногу. Акадия моментально выхватила небольшой прибор, напоминавший пистолет, и выстрелила сгустком плазмы, распылив голову выбравшемуся из-под завалов мертвецу, после чего девушка, отбросив все остальные мысли, рванулась к белому зданию, преодолев оставшееся расстояние на такой скорости, что я еле поспевал за ней. Это был человек, тяжело дышала она, прижавшись к стене. Он был мертв, но он все равно двигался. Значит, я убила человека, как же так получилось? Нарушение высшей директивы. Акадия задыхалась от этих мыслей и от бега. Мне было больно смотреть, как девушка страдает, но мои объятия она не ощущала, продолжая плакать, приложив руки к шлему. Внимание! Вас приветствует система. А, что такое? Посмотрела перед собой Акадия, увидев надписи, услышав звонкий голос. Привет, говорю. С немалой долей ехидства добавила система, как она это умеет лучше всего. Ох и переполошила ты нас. Уже пришлось давать хранителям отбой, иначе бы тебе пришлось несладко. Это же надо устроить такой прорыв пространства, что даже я заметила. Впрочем, как я успела выяснить, это не твоя вина, а значит можно на тебя не злиться. Кто ты? Где мы находимся? Это поверхность Экстласи, спросила Акадия, удивившись услышать в пустошах приятный голос системы. Ня, ты во владении хрени, проще говоря, тебя забросило в другой мир. Я могу как-то вернуться назад? С толикой страха спросила Дия. Думаю, что это вполне возможно, по крайней мере, если ты знаешь координаты своего мира в навигационной системе Междумирья. Но, как вижу, ты даже не знаешь, что это такое. Следовательно, попасть в свой мир ты вряд ли сможешь. Как же так? Акадия прислонила руки к шлему. Что будут делать сестры? Как мне теперь помочь своей семье? Оно тебе вообще надо? Из того, что я успела увидеть, ваш мир сейчас не в самом лучшем состоянии. Не сказать, что этот намного лучше, однако здесь ты сможешь почувствовать себя, словно в сказке, если, конечно, выберешься из древнего города. Но для этого тебе придется немало постараться, ведь я не могу перенести тебя в другое место, все же у меня есть кое-какие правила. Готова выслушать мое предложение? Да, кивнула Дия, хотя прекрасно понимала, что выбора у нее все равно нет, ведь иначе в чужом мире вообще не выжить. Замечательно. Можно сказать, тебе крупно повезло, что ты смогла привлечь мое внимание, и не очень повезло с точкой переноса. Просто изменить твои координаты я не могу по некоторым причинам. Однако дать тебе возможность развиваться и улучшать свои способности мне вполне по силам. Итак, смотри внимательно. Имя. Акадия. Раса. Экстласианка. Класс. Базовые параметры. Сила. 5. Ловкость. 15. Интеллект. 50. Выносливость. 40. Мудрость. 25. Доступных для распределения очков. 0. Расчетный уровень. 7. ХМ, и зачем нужен этот уровень? Спросила Акадия, глядя на появившиеся перед собой окошки с информацией, а система тем временем начала подробно все объяснять. Я даже удивился такой заботе. Что-то не помню, чтобы она к другим игрокам относилась с такой же внимательностью, терпением и добротой. Ну как, все ясно. Теперь более-менее, кивнула Дия. Если сопоставить твой расчетный уровень с суммой значений всех параметров, поделенных на 5, то ты увидишь, что у тебя должен быть уровень несколько выше, а именно 27. Однако ты не соответствуешь этому уровню по остальным критериям, которые я определяю сама. Выходит, ты попросту развита лучше для своего текущего уровня, что очень хорошо. Я полагаю, ты прошла через немалые нагрузки, за счет чего мы и видим столь высокие значения параметров для твоего текущего уровня. Далее выбери класс, о которых я тебе рассказала. Не торопись, ведь от этого сильно зависит твое развитие. Я уже выбрала. Впервые Акадия искренне улыбнулась, испытывая радости какое-то облегчение. Она не одна в этом новом мире. Я буду чародейкой. Интересный выбор. Что ж, раз уж ты сделала свой выбор, то изучай первые способности, собирай ингредиенты в пространственный карман, которому я тебя обучила, а также не забывай о навыках и способностях. И еще кое-что. Выполнишь задание, получишь опыт, артефакты и многое другое. Выбран класс. Чародейка. Система предлагает вам задание «Свет посреди серого мрака». Описание. Оказавшись посреди бескрайних руин древнего города, вы впали в отчаяние, столкнувшись с ожившим мертвецом. Однако неподалеку от вас расположилось высокое белое здание, лучом устремившееся в серое небо. Условия выполнения. Попадите внутрь здания. Награда. 1 золотой, 10 серебра, 100 меди. Информация, плюс 50 репутаций с Риенеей, плюс 1000 опыта. Класс задания. Необычное. Принять задание. Да нет, что ж, если у меня таким образом появится шанс выжить, то пора приступить к выполнению задания. Вроде бы все просто, я уже была рядом с этим зданием, но вот как в него попасть — это совсем другой вопрос. Я обошла его со всех сторон, думая, что где-то есть еще вход, кроме основного, так как двери были закрыты. Но ни пролома в стене, ни какого-то дополнительного прохода или хотя бы окна тут не было. Вот же незадача. Пришлось встать перед единственным входом в здание и думать, каким образом туда можно проникнуть. А пока я думала, приходилось внимательно следить за окружением, так как я сильно боялась встретить других оживших мертвецов, уровни которых могут быть в разы больше, чем у той твари, засыпанной обломками. Хм, я заметила что-то необычное, словно бы рядом с дверью расположился сканер, немного присыпанный пылью. Я подошла к нему и стряхнула пыль, после чего сканер моментально засветился бирюзовым светом, который моментально превратился в несколько лучей. Лучи коснулись эмблемы корпорации Арта, расположившейся у меня на скафандре, прошлись по ней, после чего я услышала знакомый голос. «Сканирование завершено. Добро пожаловать в резиденцию императорской семьи Аркви, служащая третьего грейда». Глава 32. Деревня. Ученик. Вильгерт. После этого сообщения мир вокруг вновь укутался непроницаемой тьмой. Спустя совсем немного времени темная пелена отступила, и взгляду предстал совсем иной пейзаж. Это явно не древняя столица, а вполне себе обычная сельская местность. Деревянные дома, редкий лес по правую сторону, обширные поля, сухая проселочная дорога, по которой двигалось немало торговцев. Весьма оживленно и красиво. Мы с Акадией ехали в роскошной карете, будучи частью одного из таких караванов. Нас сопровождал отряд воинов в сверкающих доспехах с грозным капитаном во главе. Сейчас гостья из другого мира выглядела немного иначе, чем во время своего прибытия в этот мир. Светлые волосы успели заметно отрасти, страх в глазах исчез, уступив место уверенности, а технологичный скафандр сменило светло-голубое платье, которое я уже видел на картине в сокровищнице Ренимара. «Госпожа Акадия, благодаря вашей помощи моя компания стала куда успешнее, а разбойники сторонятся наших купцов, как огня». Мужчина, сидевший напротив нее, выглядел знакомо. Худощавая фигура, аристократические черты лица, шляпа с пером, изящные усы и дорогой камзол с целым набором магических артефактов. Да что там, у него каждая пуговица была артефактом. Я даже уважительно кивнул, оценив всю мощь столь впечатляющего набора защитных побрякушек. Возможно, мне тоже стоит обзавестись чем-то похожим, а заодно подготовить подобное для всех своих будущих жен. «Я думаю, ты бы справился и без меня, Ренимар», — ответила Дия, глядя в окно. «Не справился бы», — отрицательно покачал головой торговец. «Все же я мастер по артефактам, а отнюдь не боевой маг. Мне не хватает многих качеств, необходимых на поле боя, да и напрямую убить человека, пусть и разбойника, мне сложно. Сделать же какую-нибудь магическую вещицу с необычными свойствами совсем другое дело. Так что в бою от меня толку мало, разве что в качестве поддержки, так что свои возможности я направил на торговлю. А уж знакомство с вами обеспечило меня солидной прибылью, которой я могу делиться не только с вами, но и с тысячами людей, работающих на мою компанию. Ренимар, давай уже без столь больших предисловий. Я не торговец, а чародейка. Если тебе что-то нужно, то говори прямо, чего ты хочешь». Акадия посмотрела в глаза торговца так, что у того выступил пот на лбу, который он сразу же вытер платочком. «Ох, издержки профессии не дают прямо начать разговор», — вздохнул он, собираясь с мыслями. «Госпожа Акадия, вы уже не первый год работаете на меня. Я восхищаюсь вами с момента нашей первой встречи, и со временем это восхищение все росло, пока я не понял, что это любовь». После такого заявления Акадия, строившая из себя высокомерную чародейку, поперхнулась, будучи явно не готова к подобному повороту. В ее глазах вновь возник страх, похожий на тот, что я видел, когда она только оказалась в этом мире. Она была удивлена, и в то же время паника охватила ее. В отличие от сестры Ти или Раи, она не имела близких отношений и уж тем более семьи, а совета у матери спросить не получится. Девушка попросту не знала, что ей делать в таких ситуациях. Она лишь недавно привыкла к своей новой жизни, которую пока не хотела менять. «Прошу меня извинить, но в данный момент я не заинтересована в такого рода отношениях», — вежливо ответила Акадия, взяв себя в руки. «Это печально слышать, но тут уж ничего не поделаешь», — поник Ренимар. Однако потом в его глазах вновь вспыхнули искорки надежды. «Впрочем, у нас, чародеев, времени на раздумья очень много, так что не торопитесь, госпожа Акадия. Я буду ждать столько, сколько потребуется».